и сил на исходе, и хочется халявы. Мне есть еще не поздно, опять еще так рано, и вновь один остался, и разбежались люди, все кто когда-то клялся, что поздно не разбудит. А я приеду в гости и сяду к вам за стол, и буду кушать кости тех, кто и не пришел. А я приеду в гости к вам за стол, и буду кушать кости тех, кто и не пришел. А я приеду в гости, и только нож и вилка со мной остались рядом. И ночью на развилке валяюсь я как пьяный, и стал я без пылинки, глоток этот последний. И я забрал нож с вилкой, прошу просить прощения. А я приеду в гости и сяду к вам за стол, и буду кушать кости тех, кто и не пришел. А я приеду в гости и сяду к вам за стол, и буду кушать кости тех, кто и не пришел. А я приеду в гости